Тюльпан предпочел сделать вид, что все так и есть, учитывая, что Аврора Джонс, дававшая ему уроки, Анжела это знала, могла научить только жаргону, выговору и разговорным оборотам своего круга, все это можно было легко поправить. Как вы уже поняли, Шартр получил нового преподавателя английского. И вот каждую ночь после закрытия таверны это он постукивал в дверь комнаты Анжелы. Потом они вместе проводили долгие часы, пока Анжела исправляла его произношение и очищала словарь от неприличных выражений, которых у тюльпана было слишком много. Нет, это было изумительно. Анжела вела себя как настоящий учитель, достойно, строго, и во время лекции платье было застегнуто до самой шеи. Около часу ночи она готовила чай, но как-то раз тюльпан спросил, нельзя ли вместо чая получить немного портвейна. Анжела мельком покосилась на него и налила только ему. Тюльпан спросил, вы не любите портвейн? Ну что вы, очень. Тогда почему не наливаете? Портвейн на меня так действует. В тот день, когда вы появились, я выпила портвейну, еще когда готовила окорок. Вы мне очень понравились, но я по натуре стеснительна, и чтобы не показаться глупой гусыней, его немало выпила. И произвели впечатление. Да, потому что нарядилась как девица из мюзик-холла. Вот видите, портвейн на меня влияет очень дурно. А мне тогда казалось, что он подействовал изумительно, при этом тюльпан почти против своей воли взял ее за руку. И я был рад, что вы меня собрались соблазнить. «Я вас соблазнила?» — с наивным любопытством спросила Анжела. «Да, и я потом так жалел, что продолжение не последовало». «Я узнала от дядюшки, что не имею права». Она даже отодвинулась и закусила губу. Так захотелось плакать. «Но как же мне хотелось сделать это снова, и теперь...» «Так хочется, мне тоже, но вы... Но у вас невеста, милый...» «Ах, черт, что я могу ответить?» — подумал Фанфан. «Ничего». К тому же это было невозможно, поскольку Анжела, едва договорив слово «милый», которым закончила свою отчаянную фразу, уже прижала свои губы к его рту. Потом, когда сладкие минуты миновали, опять расплакалась. «Ах, милый, милый, это невозможно! Вы любите свою невесту или нет?» «Ну да, я ее люблю, но и вас тоже, Анжела». «Так же? Нет, совсем иначе». «Господи Боже, раз уж Фанфан так страдал, потеряв свою возлюбленную Летицию, нужно ли было терзаться и тем, что в этой ужасной ситуации не посметь воспользоваться целебным бальзамом?» Сказав себе так, Фанфан решил, что это верный ответ на угрызение совести, ответ честный, достойный, одним словом, окончательный. Такого же мнения была и Анжела, которая после очередных наслаждений сказала, «Как хорошо, что я могу тебя утешить, мой милый, моя любовь. Теперь я знаю, ты уже не так несчастен». «Гораздо меньше», — признал тюльпан. Потом Анжела, утешив его еще раз, вдруг заявила, «Но как же я была глупа». «Почему?» «Что не пила портвейн? Но ведь сегодня он тебе был ни к чему. Нет, ну пойми, как я была напряжена, и чего стоило переломить это напряжение». И тут же, покраснев, признала, «Ну, а потом все получилось само собой». А когда Фанфан тихонько покидал комнату, хотя, конечно, их темпераментные утехи давно уже разбудили Эверетта Покса, Анжела шепнула ему на ухо, «Если ты меня любишь, забудь слова, которым научился в Чик-Лейн». Эти занятия продолжались потом каждую ночь, 3 недели подряд, иногда с дополнениями после обеда, и достигли больших успехов в применении оборотов как словесных, так и телесных. Анжела была от тюльпана без ума, а тюльпан растерянно сознавал, как его чувство к Анжеле все растет и перерастает в любовь. Теперь Анжела была единственным светом его очей, он не мог ею досыта насладиться и каждую ночь открывал все новые достоинства, все большее очарование и прелесть. И кроме всего прочего, обожал ее за оставшуюся в ней врожденную стыдливость, которую то и приходилось еженочно превозмогать, и за почтение к Летиции, его невесте.